Это поручение должно быть исполнено с величайшей таинственностью. Малейшая неосторожность может стоить вам жизни. Ступайте». Маршал и начальник полиции удалились. «Что с ним будет?» – зарыдала королева. «Он будет навсегда заключен в тюрьму. Железная маска скроет от людских взоров черты, напоминающие Мазарини и королеву Анну». Глава 7. Герцогиня Орлеанская. Был теплый июльский вечер. Роскошный парк в Сен-Клу оглашался веселыми разговорами, смехом. На террасе перед замком сидел принц Орлеанский, окруженный своими придворными. Герцогиня Орлеанская со своими дамами гуляла по парку. Но вот она оставила общество и удалилась в самую уединенную его часть. Анне хотелось остаться наедине со своими грустными, тяжелыми мыслями. В последнее время характер герцогини заметно изменился. Она стала грустна, задумчива, молчалива. Ей пришлось испытать много тяжелых разочарований, отказаться от всех своих честолюбивых замыслов и надежд. С горечью убедилась она, что муж ее пустой, суетный человек, не имеющий ни характера, ни энергии, не способный ни на какое глубокое чувство. И та пламенная любовь, которую он выказывал, будучи женихом, заметно охладела после супружества. Не прошло и 2 лет после их брака, а Филипп уже совершенно подпал под влияние Лорена. Мужество Анны поддерживалось только боязнью показаться униженной, несчастной в глазах того, кого она напрасно старалась ненавидеть. Как нелегки были чьи-то шаги, Анна все же услыхала их и узнала Лорена. «Простите, герцогиня, что я осмелился нарушить ваше уединение. Надеюсь, вы не прогоните вашего пламенного обожателя». Герцогиня смерила его презренным взглядом. «Я прощаю вам вашу дерзкую выходку, потому только, что вы привыкли в Сен-Клу к этому неприличному тону. Но советую быть осторожнее, так как не обещаю выказать подобного снисхождения в другой раз». Лорен закусил до крови губу. «Простите, герцогиня, мои необдуманные слова. Я давно искал случай откровенно поговорить с вами. Я хочу предостеречь». «А, вот это совсем другое. Я всегда готова выслушать всякого, кто имеет ко мне дело». Анна быстро сообразила, что ей не следует выказывать своих настоящих чувств к клевету мужа, которого и без того она считала своим врагом. «Стало быть, вы позволяете мне говорить с полной откровенностью», — воскликнул Лорен с живостью. «Я уважаю откровенность. В таком случае, герцогиня, позвольте мне напомнить вам то грустное прошлое, когда король Франции так грубо оттолкнул руку одной прелестнейшей королевской дочери». Анна вспыхнула. «Что из этого следует?» — гордо произнесла она. «Из этого следует, что женщина с вашим гордым характером не может простить подобного оскорбления. Вы должны ненавидеть короля». «Вы ошибаетесь. Я не питаю к его величеству ни малейшей ненависти». «Нет? В таком случае вы любите его?» «Разговор, который вы имели с ним в Марли во время маскарада, мог быть вызван или величайшей ненавистью, или безумной любовью». «Должна заметить вам, шевалье, что как непрочно ваше положение при нашем дворе, благодаря непонятной власти, которую вы приобрели над моим мужем, но если вы будете заниматься подобными психологическими наблюдениями над моей личностью, то, ручаюсь, ваше положение станет весьма шатким». «Подождите гневаться, герцогиня. Выслушайте меня до конца. Я знаю, что вы приняли предложение принца Филиппа, не питая к нему ни малейшей любви. Для того только, чтобы приобрести орудие для ваших честолюбивых замыслов. Но он не оправдал ваших надежд и никогда не оправдает их». Анна остановилась, как громом пораженная.